Рудольф Гильфердинг. Бем Баверк как критик Маркса. Экономическая серия под общей редакцией Двойлацкого. Перевод с немецкого Пашуканиса, переработанный для настоящего издания. Издание «Московский рабочий», 1923 год.